Нисколько не сомневаюсь в ваших профессиональных способностях, детектив. Да и кто бы в них усомнился после дела мэра Уэллса и дела Виндиго. Просто видите ли, доктор Кейтс была молодой женщиной, подавала такие надежды, и она была одним из ваших жильцов. Нет, нет, разумеется, я предложил бы вознаграждение анонимно, а не как владелец дома. Но, повторяю, я не собираюсь вам мешать. Если вы считаете, что это не поможет расследованию... Делорм посмотрела на кардинала и снова перевела взгляд на Лароша. «По-моему, еще рано. Это не такое преступление, где подозреваешь группу людей. Если бы речь шла о мафии или наркодилерах, тогда, конечно, можно было бы предложить вознаграждение. Кто-то один выдает всех. Это самый быстрый способ раскрыть преступление. Но здесь мы имеем дело с одиночкой. И награда вряд ли поможет, разве что вы предложите ее убийце, чтобы он пришел в полицию и сдался». Ларош улыбнулся. «Такой вариант не приходил мне в голову. Уверен, чувство юмора очень помогает вам в работе». Делорм пожала плечами. «Вы спросили мое мнение?» — коротко ответила она. «Я вам его высказала». «Дайте мне знать, если передумаете», — сказал Ларош. «Мое предложение остается в силе».